Глава 26. Юстин. Весь замок был украшен черными лентами, трон задрапирован темным бархатом. Даже стражники и слуги сменили форму на черную. Все, как просил новый король, мрачно и пугающе. Сегодня весь день Юстин принимал горожан, выслушивая их проблемы и просьбы. Нужна корова, нужны деньги для открытия булочной, нужна новая земля, нужно, нужно, нужно. «Ну и скукота. Пойдем лучше развлечемся, ягненочек. Мне найти новую служанку?» — прошептала похоть. «Тем более, что мы голодны. Хочется съесть чью-нибудь мертвую душу», — заметил гнев. Стуча кольцами на руках по каменному подлокотнику, Юстин развалился на троне. Он был одет в темную полупрозрачную сетчатую одежду со странными узорами, сквозь которую просвечивало тело. На плечах лежала черная мантия, на голове красовалась новая корона, металлическая, с острыми шипами и фиолетовым неограненным камнем. Волосы были взъерошены, а на шее остались следы после бурной ночи и жарких поцелуев. Юстин не знал ту девушку, похоть просто привела ее в его покои. Она была хороша, но не настолько, чтобы затмить воспоминания о Далии. Тщеславие слилось с Юстином воедино, и он уже перестал отличать себя от него. Он больше не испытывал страха, стыда и волнения. Юстину это нравилось. Он, наконец, позволил себе жить так, как хочет, и чувствовал себя настоящим королем. Но теперь его мучили странные, пугающие образы людей, которых он никогда не видел. Они являлись ему во снах и каждый раз говорили что-то на непонятном Юстину языке. Сетхи сказали, что это их воспоминания, и позже он все поймет, но сейчас он лишь страдал от бессонницы. К слову, тщеславие тоже видела его прошлое и при любом удобном случае напоминала ему о самых неловких моментах. «Как можно бояться бабочек?» — смеялись над ним тени. «О, а помнишь, ты как-то отравился, а ночью проснулся, потому что сходил под себя?» «Я был ребенком, и вообще уйдите из моей головы! Мы теперь в ней навсегда!» Каждый раз отвечали ему сетхи. Но иногда Юстину и самому было приятно вспомнить свое детство. Он надеялся, что Куан найдет его сестру как можно скорее и привезет сюда, в замок Эверока. Юрий точно будет им гордиться. Она всегда им гордилась. И хоть и была младше, всегда вела себя взрослее, чем Юстин. Защищала его ночью от страшных монстров, что прятались за окном. Лежала с ним в одной кровати, ждала, пока он уснет, а по вечерам учила читать звезды. Он очень ее любил и только сейчас, после долгой разлуки, понял, как ее не хватает. «Вам письмо». Сельман Ларкс вырвал Юстина из воспоминаний и, поклонившись, вручил пожелтевший свиток. Король решил прочитать послание позже и, положив рядом с собой, обратился к советнику. «Север еще не дал ответа. Они все отрицают. Говорят, принцесса Далия не у них. Врут. Что будем делать, мой король?» «Думаю, идти на них с войной. Завтра соберем совет и решим, как быть. Хватит на сегодня. Я устал. Пойду отдохну». «Но ведь еще день. Эверчане ждут аудиенции». «Плевать мне на это, Сельман!» «Мой король, так нельзя!» «Еще одно слово, и я повешу тебя на этой люстре!» — сказал он, выразительно глядя на потолок в центре зала. Тщеславие внутри одобрительно завопило. Советник опешил и, поклонившись, проводил своего короля в личные покои. Теперь Юстин жил в комнате Адера и Иолы Бартлетт. Благодаря теням ему ничто тут не напоминало об убийстве. А если мысли и возвращались, то он находил кучу оправданий тому, что сделал все не просто так. Это были правильное решение и верный выбор. Скинув на пол мантию, он лег на кровать и, наконец, раскрыл письмо. Быстро пробежав по нему глазами, он перечитал текст несколько раз. «К нам скоро приплывут гости, так встретим же их торжественным пиром. Утолим ваш голод и принесем тьме новую жертву», — довольно произнес Юстин, и сетхи принялись радостно перешептываться. Свиток скатился на пол, оставляя за собой сладкий медовый шлейф засушенных цветов, лепестки которых сразу посыпались на ковер. На желтой бумаге чернилами было выведено имя принцессы. Некоторые буквы расплылись, видимо, от ее слез, а внизу красовалась алая сургучная печать борделя Блажь.